Глава 24. Джек забрался в кабину лежащего на боку робота, щелкнул тумблерами и запустил навигацию, после чего Таргар штатно встал на опоры. «Ну, что тут у вас?» – прозвучал в эфире голос капитана Лефлера. А вот и сам капитан вышел из темноты. «Прошу прощения, сэр, восстанавливаем управление», – пояснил Хирш. Он пока плохо знал Лефлера и присматривался, отмечая его реакции. «К вашему сведению, у нас есть пострадавшие от излучателя. Получили ожоги. Из-за близкого расстояния к излучателю жилеты не помогли. Слабовата защита. Надо придумывать что-то еще. А, кстати, капрал, что у вас за оружие?» «Гранатометы и малокалиберная пушка, сэр». «Нет, я говорю про ваше личное оружие. Чужаки имеют костистые тела, их не всякая пуля берет, а вы валили их как в тире». «Да вот, сэр», — сказал Джек, подавая капитану свой револьвер-монстр с пустым барабаном. «О, его даже развернуть трудно. Как вы это делаете?» «Меньше всего думал об этом, сэр». «Что, главная мысль — попасть в цель?» «Нет, главная мысль, чтобы при отдаче не поломало пальцы, а попасть в цель с этим сложностей не бывает». «Да, у него не бывает», – уточнил Хирш через приоткрытую дверцу кабины Грея. «Сэр, у нас проблемы», – проорал в эфире старшина Крафт. «Что там такое?» – отозвался Лефлер. «Похоже, суперстанция – робот-гигант, и он движется по правому отводному рукаву. О, сэр, я его уже вижу!» Джек еще не успел понять, что за суперстанция и откуда она движется, как уцелевшие солдаты первыми открыли шквальный огонь. Затявкала пушка Грея Шойбле, а потом затарахтели зенитные автоматы. Цепочки красных трассеров указали нужное направление – и Джек, развернув машину, увидел Сато. Да, те же размеры, та же стать и мощь. Только вместо гигантской пушки и массивных ракет-контейнеров огромные панели с реактивными гранатами. Множество метущихся по залу целей замедлили реакцию монстра. И он тупо поводил стойками датчиков, бросая одни цели и начиная рассчитывать другие. Вдруг через неприкрытую дверцу влетел револьвер и, ударившийся потолок, завертелся на полу. «Ну, спасибо, капитан, что не зашиб насмерть!» Мысленно поблагодарил Джек, прикидывая свои шансы и планируя действия. Последовал залп по Шойбле, но быстрая машина отскочила в сторону, едва гранаты стартовали из контейнеров. Жаркая волна от термических взрывов хлестнула по Таргару, и Джек почувствовал, как печет даже сквозь броню. Что он мог сделать против такого гиганта с пустыми гранатометами и жалкой пущенкой? Только ноги, быстрые опоры и легкий ход могли спасти его. «Стреляй же, Тедди!» – крикнул он в эфир, и новая серия гранат пронеслась над корпусом Таргара. Машина Шойбле торопливо растрачивала боекомплект, но суперстанции от этого не было никакого ущерба. Она лишь двигала панели стороны в сторону, выбирая главную мишень. И прогадала. Полыхнула фиолетовая вспышка, и гаусс лейтенанта Хирша разрядил в цель 90% мощности. Должно быть, в кабине Хирша запахло паленой изоляцией. Зато верхняя часть суперстанции разлетелась вдребезги. И робот-гигант, попятившись, рухнул навзничь, подняв клубы красноватой пыли, на которой заплясали лучи урановых фонарей. «Там, дальше, должен быть главный ангар. Вперед!» – прокричал в эфир Лефлер, и Джек удивился. Откуда капитан это знает? Еще недавно Лефлер держался позади колонны, давая лишь советы.